Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз на площадь. Там, на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс. Складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил. Сьюзен услышала рокот мотора. В дальнем конце, мощенной булыжником улицы, выехал из гаража Уильям. Машина медленно двинулась вниз по склону холма. Она набирала скорость. 30 миль в час. 40. 50. Куры на пути кидались в рассыпную. Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму. И тут он увидел машину. Она неслась прямо на площадь со скоростью 60 миль в час. «Уильям!» — вскрикнула Сьюзен. Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар! Симса подбросило. Вверх, вверх, потом вниз, вниз. И тело нелепым узлом тряпья шмякнулось озим. Автомобиль остановился в дальнем конце площади. Одно переднее колесо было исковеркано. Сбегался народ. Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери. В полдень они рука об руку спускались по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки. «Адиос, сеньор!» «До свидания, сеньор!» — сказал им вслед мэр города. «Адиос, сеньор!» «До свидания, сеньор!» Они остановились на площади, толпа все еще глазела на лужу крови. «Тебя вызовут опять?» — спросила Сьюзен. «Нет, мы все выяснили. Во всех подробностях. Несчастный случай. Машина перестала слушаться. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель. Я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержаться. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать. Тебя не будут судить? Нет. Собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено. Куда мы поедем? В Мехико-Сити? В Уруапан? Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к 4. Тогда вырвемся отсюда. А за нами не погонится? По-твоему, Симс был один? Не знаю. Думаю, у нас есть немного форы. Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники. Мелтон, хмуря брови, поспешил навстречу. «Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность. Но теперь все уладилось. Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться». И они пошли. Пока устанавливали аппарат, Рейвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегавшую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид и руин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловатой глины,